Глава 10. Как было дальше и чем закончилось? Жил человек по имени Кнут, бывший ранее стольником конунга Олова. Он вместе с другими в Норвегии готовил все необходимое, чтобы нанести Свейну решительный удар. И вот настало время Кнуту вслед за Вальгардом Ярлом скакать в Гардарике. Он прибывает туда, и его представляют Ярослейву. И притом присутствуют Вальгард Ярл, прискакавший прежде, и Рагнар. И Кнут говорит: «Я с добрыми вестями, светлый конунг. Ярлы решили на Альтинге признать Рагнара опекуном при Магнусе, раз ты дал свое благословение. Но нужно спешить, пока они не передумали». Услышав это, Рагнар склонил голову перед конунгом, как бы в знак благодарности. На самом же деле, тем он хотел скрыть торжествующую улыбку, которая свойственна более честолюбцу, но не воину. А Ярослейв, конунг, сказал: «Поспешаем, не торопясь. А что успели, Рагнар сам тебе и покажет». После этого Рагнар ведет Кнута к берегу и показывает корабли, готовые принять коней и воинов, и Кнут остается доволен увиденным. Затем русы и варяги устраивают пир и обсуждают скорый поход, и это происходит во дворце конунга на открытых сенях. И оттуда Рагнар замечает Элисев, проходящую через двор, и, отставив чашу, покидает застолье, и идет за Элисев и входит следом за ней во дворец. Дворцовыми переходами он спешит за Элисев и видит, что она убыстряет шаг, как бы желая убежать от Рагнара. Тогда он догоняет ее и становится у нее на пути, и Элисев оглядывается вокруг, но вокруг никого нет. Рагнар, сдерживая тяжелое дыхание, говорит: «Почему сторонишься меня, Ярославна? Чем я тебя прогневал?» Элисев отвечает: «Много чести берешь на себя, Рагнар. Я и не думаю о тебе». «Все тоскуешь о Харальде?» — говорит Рагнар. «Его нет, и он никогда не поведет войско на Свейна. Я поведу, так решили ярлы». Элисев смотрит на Рагнара и говорит: «К чему эти твои речи?» Тогда Рагнар вдруг падает перед Элисев на колени и говорит: «Вели, что пожелаешь, и перед моими подвигами померкнут дела Харальда, из черепа Свейна сделаю для тебя чашу в золотой оправе». «Чем же оплачу такой подарок?» — говорит Элисев. Рагнар отвечает: «Забудь Харальда». Элисев усмехается: «Скоро же ты сам забыл того, кого звал первым другом», и, повернувшись, идет прочь, но Рагнар мягким прыжком рыси снова ее настигает. «Пусть так, но не ты ли первый предала Харальда?» И, видя, что Элисев споткнулась, как подшибленная его словами, он продолжает: «Одним грехом мы грешим, Ярославна, но он и связал нас навеки, и отныне едины наши судьба и престол. Доверься мне, как доверился твой отец, и я всю Норвегию с Исландией положу к твоим ногам, несравненная Элисев». Элисев бессильно молчит, с запрокинутым взором, словно у неба моля избавления. Рагнар подползает к ней на коленях и обнимает ее ноги, и жарко шепчет: «О, Элисев, сколько лет я ждал этого дня, сколько лет молчал, не смея сказать, как прекрасно лицо твое, как гибок стан, как величава поступь и царственна твоя острая речь». И тогда Элисев, собрав силы, отталкивает от себя Рагнара, и в руке у нее Рагнар видит блеснувший нож. «Ну так знай, что ни один язык остер у Ярославны». И с такими словами Элисев замахивается на Рагнара ножом. Но в это время издалека, где течет Днепр, вдруг слышится звук рога и повторяется троекратно все громче. Тогда Элисев подбегает к окну и видит, что из-за речной излучины выплывает ладья под парусом, на котором изображена всадница на белом коне. И Элисив, забыв о Рагнаре, в радости бежит по дворцовым палатам и лестницам, крича: «Вернулся! Вернулся!» И никто толком ничего не успевает понять, а Элисив уже выбежала из дворца и несется по городу к воротам. Теперь скажем о Харальде. Он стоит на корме ладьи и видит, как на тот же крутой обрыв, где он последний раз видел Элисив, выбегает женщина. Харальд велит гребцам: «Быстрее гребите!» и правит рулевым веслом к берегу. И у берега мелко, и гребцы поднимают весла. А женщина тем временем сбегает вниз по тропинке, и Харальд узнает Элисив. Тогда Харальд, перебежав по поднятым веслам от кормы к носу, прыгает в реку и идет к берегу. И они с Элисив останавливаются друг против друга и молчат. Харальд говорит: «Ты так спешила, что, похоже, у тебя припасено для меня еще одно острое словечко». Элисив говорит: «Много, Харальд, слов у меня есть и для тебя». Харальд отвечает: «Говори, не скупись». Элисив говорит: «Хочу вначале тебя послушать». Харальд говорит: «Боюсь я по правде начинать с тобой разговор». Элисив говорит: «Врагов не боялся, с каких пор слов бояться стал?» «Врагов у меня много осталось», — отвечает Харальд. «Твои же слова как петля, а мне жизнь еще нужна». Тогда Элисив говорит: «Не бойся, Харальд, свою петлю ты на меня накинул, и дороже ее нет на свете». Тут она снимает платок с шеи, и Харальд видит на Элисив золотое ожерелье, которое послал ей с купцами. И тогда все понимает Харальд и подходит к Элисив и обнимает ее как невесту. А нам здесь больше делать нечего. Мы же скажем о Рагнаре, что он бежал вместе с множеством людей туда, где причалила ладья. Здесь он увидел, что на самом деле Харальд вернулся из Гордарики, и лицо Рагнара стало сизым от страха. Рагнар поворачивает обратно и бежит, куда глаза глядят, подальше от города. Тут сильный ветер подул и нагнал тучи. Рагнар бежит под дождем, и дорога приводит его к холму, где стоит сухое дерево, и Рагнар узнает место, где он бился с Чудином. И тут Рагнар увидится, что встает на дыбы с холма серый конь, а ростом конь с полнеба, и ржание его подобно грому. Тогда Рагнар в страхе прижимается к сухому дереву, и в тот же миг сильная молния освещает все вокруг и делается темно, как если бы видящий это вдруг ослеп от яркой вспышки. Когда же тьма прояснилась, свершилось великое чудо. Сухое дерево покрылось листвой. А от Рагнара осталась только тень на зеленой траве. Но скоро и ее дождь смыл с лица травы, не оставив следа. И вот через какое-то время Харальд собирается снова в дорогу, и люди его снаряжены, как надлежит воинам, выступающим в поход. Вальгард, Ярл и Кнут уже на конях, и конь Харальда ждет седока. На крыльцо проститься с Харальдом выходят Ярислейф и Ингигерд, и Ларион, и вся семья конунга. Харальд говорит: «Пора мне, конунг, каждый час дорог, благослови». Ярислейф говорит: «Иди, Харальд, а благословение мое тебе такое. Победив Свейна, правь как мудрый властитель, раздоры пресекай, лжи остерегайся, будь милосерден, старых чти как отца, а молодых как братьев, а паче всего не поднимай меча на соседей своих, и тогда прибудет мир и благоденствие в твоей земле». Ингигерд говорит: «Славу рода нашего возвысь над всем севером». «Время же скорое придет», — говорит Ярислейф, «береги и люби жену свою и внуков наших». И конунг ласково смотрит на Элисив, стоящую с ним рядом, а Иларион говорит: «С Богом, братья!» «Прощайте, конунг и княгиня! До свидания, Элисив!» — говорит Харальд и вскакивает на коня и дружина Харальда трогается за ним, а колокольный звон над Киевом провожает их в дальнюю дорогу. Тогда вдруг Элисив оборачивается к конунгу и говорит: «Отец, для того ли я годы ждала, чтобы вмиг расстаться? Матушка, разве не удел возлюбленный быть с любимым и в радости, и в беде?» Ингигерд смотрит на конунга, а тот обнял дочь и говорит: «Да будет так, ибо время посеву и время жатве, время растить и время прощаться». Он перекрестил Элисив, а она поцеловала отца и мать, сбежала с крыльца и нагнала Харальда. И все, кто был перед дворцом, увидели, как Харальд наклонился, поднял Элисив и усадил на коня впереди себя. Русский же столетний скальд сложил об этом на свой слезливый лад такую песню: «Ох, ни год, ни два лебедушка поджидала друга милого. Он в краях летал полуденных, о любви ее не ведая. Долго розно жили лебеди, да уж больше не расстанутся. Всю-то вместе будут жизнь летать и умрут в один и день и час». И здесь конец саги о Харальде, княжьем дружиннике.